по маршруту Земля-Сириус и обратно. По земным часам и календарям для такого рейса понадобится 15 лет. Если мы теперь подсчитаем время, затраченное на этот рейс космонавтом по его часам, то окажется, что оно равно 9 годам. Итак, космонавт прилетит обратно омоложенным на 15 минус 9 равно 6 лет. Другими словами, подобная ракета позволит космонавту за 9 лет путешествия во времени попасть в будущее, отстоящее от него, на 6 лет. Увеличивая скорость ракеты, можно совершать путешествия во все более и более отдаленное будущее. Отметим, что из теории относительности следует принципиальная возможность создания машины времени только для путешествия в будущее. Напрасно даже надеяться, что дальнейшее развитие науки позволит нам путешествовать в прошлое. Иначе пришлось бы признать принципиально возможными нелепейшие ситуации. В самом деле, отправившись в прошлое, можно было бы очутиться в абсурдном положении человека, родители которого еще не появились на свет. Путешествие же в будущее таит в себе лишь кажущееся противоречие. Каковы же технические перспективы возможности построить машину времени? При ближайшем рассмотрении они оказываются крайне мизерными. В самом деле, энергия движущейся ракеты, вес которой предельно скромен, 1 тонна, при полете со скоростью 240 тысяч километров в секунду, равна примерно 215 триллионам киловатт-часов. Столько энергии вырабатывается на всем земном шаре за несколько месяцев. А ведь ракету надо еще разгонять в начале путешествия и затормаживать при его завершении, чтобы можно было безопасно приземляться. Если пользоваться современными ракетными двигателями, для этого потребовалась бы совершенно фантастическая энергия. Но даже если удастся сконструировать ракетный двигатель, выбрасывающий продукты сгорания с наибольшей возможной скоростью, скоростью света, то и тогда пришлось бы израсходовать энергию примерно раз в 200, большую указанной выше. Итак, за путешествие в будущее, в самом лучшем случае, понадобится столько энергии, сколько производится на всем земном шаре за несколько десятилетий. Сейчас это явно не по карману человечеству и вряд ли окажется доступным даже в отдаленном будущем. Мы уже не говорим о том, что при таких скоростях движения каждая встречная пылинка превратится в опасный снаряд. Значит ли это, что у нас нет возможности экспериментально проверить замедление хода времени в ракете, летящей со скоростью близкой к световой? Вовсе нет. Приведенная нами формула проверена на опыте. У нас нет возможности отправить в полет космонавта на ракете со скоростью, сравнимой со скоростью света. Но мы можем проверить формулы теории относительности на элементарных частицах, входящих в состав космических лучей, из которых многие, как показывает опыт, летят со скоростью близкой к скорости света. Космические лучи, приходящие на Землю из мировых пространств и представляющие собой поток быстрых протонов и ядер других легких элементов, вызывают в земной атмосфере многочисленные сложные вторичные явления, в ходе которых возникают разнообразные вторичные частицы. В частности, на небольших высотах значительную часть космических лучей составляют так называемые мю-мезоны. Их масса приблизительно в 206 раз превышает массу электрона. Скорости мю-мезонов различны, от очень небольших до близких к скорости света. Мю-мезоны неустойчивы. Они способны распадаться на другие частицы.